Но как обутрела тишина стала в мире, и мы головы поднялись под снегу. Пароход стоит сажени хвоста. Обезумели от радости, кричим, как на лошадь, тру, тру, да ползунком по льдинам-то. Из парохода нас увидали, свисток дали, трап спустили. Пароходские нас под руки принять хотят, а мы ура кричим, да им в ноги падаем. По трапу сами взняться не могли, нас носком занесли. Тут раздели, тут в тепло положили, рому поднесли норвежского. Сам капитан Владимир Иванович Воронин обихаживал за доктора. Он воспитывал нас и беспокоился нами, как отец родной. Капитан Владимир Иванович Воронин командовал тогда ледоколом «Седов». Дён через десяток я с сынишком помогали, чем могли, на пароходе. Брат Егор до весны в Мурманской больнице не мог. На другой год мы втроём на этот ледокол в коллектив зашли. Всего погибали мы в относе морском 18 дён. 7 дён в Белом море, 5 дён в горловине, 6 дён в океане. Матвеева радость. На новой Беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес. Матвей Иванов Карельский сказывал: родился я в Карельском посаде на морском бережку. Отец был карелинин, мать русская. Род наш на Мурмане, у семи островов промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщичить в людях. Года за два до смерти робить не замогла, по миру пошла и меня с собой повела. 6 лет начал я скитаться по чужим дворам, один-одинешник. Лохмотья с плеч валятся, колени в дыры выглядывают. О горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться. В такой маете, в такой позоре и вырос. О празднике молодежь на улице пойдет петь, гулять, играть, а я в лес побежу, чтоб моих трепков до грязи не увидели. Весь я пристыдился. Так уж привык, что мое счастье дождь да ненастье. 12 годов ушел я на Мурман в Зуйки, ведь я не на смех родился, работы я не боялся. 3 лета в Зуйках ходил. Ушел на Мурман босс Инак. В 3 навигации стал на человек похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других. И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить. У меня такой умот обозначился, нать свое нажить. Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской мальцы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорный стал, давно ль с умой бегал, а теперь задумал карбас свою промысловую посудину строить. Нам по морам море поилиц-кормилиц. Но море даст, что возьмешь, а чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самый утлый, помор не добытчик, а раб богачу. С малой это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мое мне не снилось, лишь будто промышляю на нем, и рыбы выше бортов.